Разрушали второй двор. Он стоял в тумане от звездки и пыли. Топорами расшатывали бревна, бросали балки. Грибоедов стоял на узенькой лестнице, за ним Аделунг и Рустамбек. 15 казаков стреляли по крышам и забору. «Александр! Александр! Назад!» Сашка повернулся и посмотрел на Грибоедова. Тут казаки выстрелили. Двое персиян упали. Третий выстрелил наугад. Сашка, смотря на Грибоедова ясным взглядом, сдвинул брови, скривил рот, согнулся и упал. «А они Александра убили!» Мертвый казак лежал, сжимая ружье, рядом с Сашкой. Грибоедов сбежал по лестнице, опустился на колени, разжал мертвые руки и вынул ружье. Легко взбежал наверх и стал стрелять, целясь точно и быстро. Люди подались назад. Оставшиеся стали кидать балки. Одна балка покрыла четырех казаков. Доктор Аделунг притронулся рукой к плечу Грибоедова. Он обернулся. «Они убили Александра». Петербург. Номера Удемута. Вернувшись с бала, Грибоедов застал Сашу спящим на диване, стащил его за ноги и вдруг обнял. «Сашка, друг! Вы что это? Щекотно же!» «Плеши, Франц, собака!» «Чё?» «Плеши, говорят тебе!» «Зови из соседнего номера английского доктора!» Когда лекарь пришел, на столе были уставлены в ряд бутылки, и Сашка хлопотал с салфеткой в руках. «Значит, вы говорите, что Алайяр-хан меня растерзает?» «Все может быть!» «Выпьем за здоровье этого любезного хана!» «Так вы говорите, что Мальта на Средиземном море против англичан – хороший проект покойного императора Павла?» «Именно так!» «Выпьем за упокой души императора Павла, любезнейший доктор!» «За покойного императора!» «А теперь выпьем за вашу Ост-Индию. Как вы думаете, другой Ост-Индии быть не может?» «Я слишком много пил, мой друг. Я уже оценил ваше гостеприимство. Прошу простить. Гуднайт!» «Сашка! Пляши! Черт, Франц, собака! Пляши!» Постепенно пьяный в холодной постели, он начал понимать, кому следует молиться. Следовало молиться кавказской девочке с тяжелыми глазами, которая сидела на Кавказе и тоже верно думала теперь о нем. Она понимала его. Он просил прощения за промахи, за свою косую жизнь, за холод к ней, странную боязнь, прощения за то, что он отклонился от первоначального детства, и за свои преступления. Он не может прийти к ней как первый встречный. Пусть она даст ему угол. Все, что он нынче делает, все забудется. Пускай она утешит его. Останется земля, с которой он помирится. Опять начнется детство. Пускай оно называется старостью. Будет его страна, вторая родина, труды. С молоду бито много, граблено. Под старость нужно душу спасать. Петербург. Кабинет в доме Родофиникина. «Я проект ваш, Александр Сергеевич, читал не только с удовольствием, а прямо с удивлением. Да, вы открыли новый мир». Он с чувством жал Грибоедову руки. Лицо у него было доброе. «Как вы тут пишете, до сих пор русский заезжий чиновник мечтал только о повышении чина и не заботился о том, что было прежде его, что будет после, в том краю, который словно был для него завоеван. Это верно. У нас мало людей с интересом к службе. Есть только честолюбие служебное. Да, там ведь все люди мелкие, выходцы из России, кавказские майоры, которых уже есть целое кладбище под Тифлисом. Выдворяют безнравственность, берут взятки, а между тем преуспевают. Ждите, Константин Константинович, не мелких бунтов, но газовата. Газовата? Священной войны, восстания туземного. Чем больше вхожу в ваш проект, Александр Сергеевич, тем больше убеждаюсь. Нельзя же все оружием. Земледелие, мореходство, мануфактура. А скажите, ведь есть там выгодные предприятия мануфактурные и без всяких компаний? Разумеется. Вот шелковые плантации. Костеллос близ Тифлиса построил город шелковый. Плантатор, магнат, Костеллос на краю разорения. И все за бесценок готов бы продать. Каждому частному владельцу угрожает тоже. Главная причина – неумение разматывать шелк. А при компании? Компания выпишет из чужих краев рабочих и мастеровых. Но какой же род управления изберем мы? Изберете вы, любезный Александр Сергеевич, для компании? Ну, во-первых, государь издает акт, вроде закона о привилегиях. Для хозяйственных заведений, для колонизации землепашцев, устроения фабрик, для... Само собой разумеется. За сим складываются капиталы. Ну вот управление. Все-таки там будет управление. На каких условиях? Должен быть комитет. Директор комитета. И круг действий директора? Власть. Ну... Построение крепостей. Дипломатические сношения с соседними державами, право объявлять войну и двигать войска. Его превосходительство главнокомандующий будет принимать участие в комитете? Он будет членом его. Это очень ново. Я буду говорить с Карлом Васильевичем. Грибоедов откланялся, а спустя полчаса к Радофиникину постучался лакей и протянул ему карточку. Карточка была английская. Доктор Макнель, член английской миссии в Тибризе. Когда важное дело близится к успешному концу, дело этого более не существует. Только трудно удерживать силу в узком теле, и рот слишком тонок для такой улыбки. Такова улыбка самодовольствия. Она делает человека беззащитным. Как щепотку тела его помнит глубокий, медленный поклон старому греку. Все это легко. Торговался же он с самим Аббасом Мирзой. Без достославного русского войска он завоевывает новые земли. Удача несет его. В номерах у Демута. Яростное бряцание шпор происходило в его номере. Войдя, он увидел офицера, который бегал по его комнате, как гиена по клетке. Я жду господина Грибоедова. К вашим услугам. Лейб-гвардии Преображенского полка поручик Вишняков. Чем могу? Без церемоний. Вы видите перед собой несчастного человека. Я пришел к вам, потому что сосед по номерам и потому что слыхал о вас. Я накануне гибели. Спасите меня. Проигрался. И сейчас будет денег просить. Я слушаю вас. Вы верно приняли меня за сумасшедшего. Прошу прощения. Позвольте, однако, узнать. Сейчас узнаете. Прошу вас только об одном. Все останется между нами. Хотите, остаюсь. Не хотите, исчезну навеки. Извольте. Я в последней крайности. О, нет, дело не в деньгах. Я приехал с индийских границ. Меня послали... По секретной надобности. Англичане раскрыли. Я сюда. Дорогой узнал, что здесь находится английский чиновник. Ему поручено добиваться в министерстве моего разжалования. Министерство я знаю. Ежели оно от меня отречется, оно отречется. Я за год лишений, лихорадки, я на человека стал не похож. За год командировки наградой конечная гибель. Вы не знаете, какой английский чиновник имеет поручение, относящееся, собственно, до вас? Не знаю. об устынских делах были сношения между устынским правлением и ихней персидской миссией. Грибоедов подумал с минуту. Да, доктор Макниль убивал в Петербурге несколько зайцев. Один заяц сидит у меня сейчас и хрипит, а другой... Доверьтесь мне, а? Всецело доверьтесь. Не предпринимайте ничего отчаянного. Ждите. Хорошо. Когда поручик ушел, Грибоедов сказал Сашке пойти к английскому доктору и спросить, может ли он принять его. Сашка вернулся и доложил, что доктор вчера выехал. И дальше, и выше. И вот его метнуло на тесную аудиенцию к известному лицу. Императорский дворец, зала приемов Николая Павловича. О чем можно говорить на тесной аудиенции с известным лицом? Обо всем, что спросят. Как говорить? Это совершенно известно. Весело. Повелитель седьмой части планеты имеет право укоротить расстояние между собою и дипломатическим курьером. Например, они могут оба сидеть на софе. И что же? Они сидели на софе. Говори со мной откровенно. Ну, так, как если бы ты говорил с родным отцом. Николай Павлович был без ус, без бород и на полтора года моложе Грибоедова. Он был строен, а руки слишком длинные, с большими кистями, и висели, как картонные. Он слегка горбился. Я уважил все представления Паскевича. Я знаю, что он даром не представит, но боюсь его огорчить. Он представил одного солдата, некоего Пущина, из моих друзей, в офицерский чин. Я полагаю, рано, пусть послужит. Я дал ему унтер-офицера. Михаил Пущин, его друг 14 декабря, разжалованный в солдаты. Он был опытный инженер, которому нечего было терять более. Грибоедов рекомендовал его Паскевичу, а Паскевич дорожил людьми. Грибоедов улыбнулся императору сострадающей улыбкой. «Я понимаю, как тяжело вашему величеству принять такое решение». «И притом некоему Бурцову, полковнику». Иван Федорович, как слышно, поручил написать историю кавказских войн. Или кому-то другому из тех. Николай сделал короткий жест в сторону Петропавловской крепости. Я получил письма, которым не доверяю. Пишут, что Иван Федорович будто стал раздражителен и заносчив свыше меры. Он, ваше величество, порывчив. Вы это знаете. Теперь хочу от вас услышать по вашей части. У меня к вам полная доверенность. Меня заботит уже давно обстоятельство важности чрезвычайной. Иван Федорович же ничего мне об этом не пишет. В Персии занято 25 тысяч войск. 3 провинции под моим ружьем. Это необходимо, чтобы иметь заклад. Войска нужны Иван Федоровичу в Турции. Сражаться на два фронта невозможно. Иван Федорович имел об этом с вами суждение? Нет. Передайте на словах Ивану Федоровичу, чтобы он во всем надеялся на меня. Моральное здоровье его после победы над персианами восстановится. Физические недуги полечит после победы над турками. Вам мы скоро приищем дело. Я уже говорил с Карлом Васильевичем. О чем, ваше величество? Но император посмотрел уже решительно туманно. Он не знал, приличен ли вопрос, и принял по привычке озабоченный вид. Нужно было кончать аудиенцию. Признаюсь, Антронудус один, между нами говоря, я уже опасаться начинал во время наших негациаций с персианами. Опасаться неудачи, ваше величество? О, напротив, напротив, я опасался чрезмерной удачи. В Персии могло подняться возмущение черни. Я же признаю законных государей. Династия Каджаров должна царствовать. Каджары в Персии не популярны. Николай, не отвечая, несмотря на него, кивнул еле заметно. Аудиенция кончилась. Длинноносые штиблеты, расшаркиваясь, столкнулись и легко пошли по паркету. Совершенные ляжки в белых лосинах остались на цветочном штофе. Все идет прекрасно, не так ли? Вот стоит апрель, января, Вот предстоит большая удача. Он почти забыл, что самой природой предназначено ему не верить людям. Он простил любовницу, которая ему изменила. Думает о другой, еще девочке. Все принадлежит ему. Он не изменился, только повеселел. Правда, большая власть ему готовится. Но ведь он-то тот же самый. Кто сказал, что я стал самодоволен и важен? И даже потолстел. Это Пушкин сказал где-то в обществе. Или, кажется, Синьковский. Что я как бы раздулся, стал выше ростом, немного задирая плечи. Почему это сказали? И кто это сказал? Может быть, я стал только более близорук и потому кажусь надменным? Не так ли? Да, он все тот же. Только теперь пошли важные дела. Ему некогда всматриваться в мелочи, в мягкие и нежные и незрелые мелочи. Все идет прекрасно. Я не чувствую ничего дурного, не правда ли? Он вот полюбил по вечерам распить бутылку вина вдвоем с зеленым и заморенным офицером, у которого несчастье в Индии. Он предупредил это несчастье. Он замолвил слово Несельроде. Приятно сознавать, что спас человека. Это приятнее, чем подать милостыню нищему на улице. Офицер сидит и дрожащими пальцами наливает себе вино. Он еще запуган, у него неприятности. Приятно самому не пить, а наблюдать другого. Когда офицер напивается и мало что понимает, Грибоедов говорит ему тихо, но так, чтобы он расслышал. «Я уезжаю скоро на Кавказ, но вы оставайтесь здесь или можете уехать к себе в деревню». И офицер соглашается. Министерство, приемная Несельроде. Он просидел в большой приемной всего минуты две. Потом дверь кабинета широко распахнулась, и зеленый, какой-то съежившийся, выбежал оттуда поручик Вишняков, придерживая саблю. Он бежал, выгнув голову вперед, на цыпочках, широкими шагами. «Поручик, с кем имею честь?» И забыв что-то, или не узнав Грибоедова, не обратив на него ни малейшего внимания, повернулся и скрылся в дверях. Из кабинета вышел чиновник, пригласил Грибоедова. Несельроде стоял у стола без очков. Лицо у него было серое, без улыбки, а глаза выпуклые, жидкие, растекались во все стороны. Он был в гневе. Радофиникин сидел в креслах. Потом Несельроде надел очки и улыбнулся Грибоедову. Начались странные разговоры. «Государь говорил мне о вас. Мы нашли, наконец, место достойное вас. Место важное, единственное. Место поверенного в наших делах в Персии». «И ни слова о Кавказе, о закавказской мануфактурной компании, о моем проекте». «Ваше превосходительство, русский поверенный в делах ныне в Персии невозможен. Государю надлежит там иметь своего полномочного посла, а не поверенного в делах. Я же и по чину своему на этот пост назначен быть не могу. И при том же я автор и музыкант. Следственно, мне нужен читатель и слушатель. Что же я найду в Персии?» «Напротив, уединение совершенствует гения, как помнится, сказал. А между тем мы пригласили для знакомства с вами человека, который вполне достоин быть вашим секретарем, если бы вы, конечно, согласились». Дежурному чиновнику был сделан знак, и через минуту вошел в кабинет молодой человек в очках с тонким ртом, бледный. Молодой человек был Мальцов Иван Сергеевич, литератор, как он отрекомендовался, и, вероятно, его почитатель. Неприятно было то, что этот Мальцов был до странности похож на него, Грибоедова. Слишком унылая усмешка была у него на губах. Молодые люди подражали то пушкинским бакенбардам, то его очкам и пробору. Грибоедов, не сказав с ним и слова, начал прощаться. И старшие равнодушно и вежливо пожали ему руку. О проекте помину не было. Он вышел на улицу и вздохнул первый раз за все время свободно и полно. Не испытавшие большой неудачи вовсе не знают, как можно свободно и полно вздыхать. С весов сваливаются все гири. Весы с человеком легко и высоко взлетают. «Кому бы поехать сейчас? Странно. Некому. Фадей, Синьковский. Они где-то далеко. Леночка, Катя, повидай их вечером. Нужно бы наведаться в номера, справиться о порочке. В номера я всегда успею. Можно пообедать сейчас напротив штаба в кондитерской у Лоретто. Мы когда-то обедывали там с другом Кюхлей. Спорили о театре и стихах. Возили туда дев веселья. Проект временно провалился. Ни слова более. Как кого свели концы. Ну, на предки не заманите. Прошедший день стал вдруг казаться ему давно прошедшим. Собственный проект показался отвратительным и ненужным. В номерах, куда он вернулся уже вечером, была большая неприятность. Поручик Вишняков застрелился. Сашка подал Грибоедову адресованный ему измятый конверт. Грибоедов прочел лоскут. «Уезжайте сами в деревню. Черт с вами со всеми. Рядовой Вишняков».